Вечером, в час Акшам, Эймура шла с рулонами шелка по окрестностям горы Таян-Ка. Даркута закололи множество бизонов и овцев-быков и принесли их в жертву богам. Отрубленные головы и шкуры животных они повесили на сучья деревьев, а кровью полили корни. Кровь стекала в ручейки у подножия горы, и от этого вода покраснела. Деревья считались священными, их нельзя ломать или рубить. Туши жертвенных животных даркуты жарили для ритуального пира. Эймура шла в темноте, а на склонах и у подножия горы горели тысячи костров и вкусно пахло жареным мясом. После окончания ритуального жертвоприношения жены знатных даркутов десятками пришли к торговой палатке. Скупили почти все ткани и наряды. Модже пришлось распаковывать тюки с товарами, что предназначались для рынка в княжестве сабиров на севере. Потому что даркуты, не торгуясь, брали все втридорога. Всех помощников купец разослал с поручениями. Поэтому Эймуре самой пришлось нести шелк странному мужчине. Моджи заставил ее одеться в пурпурное платье и объяснил. «Если будут спрашивать, где взяла такой наряд, отправляй всех ко мне». Всюду у костров, опьяневшие от арахи даркуты, пели песни. Многие сражались, звеня короткими саблями. Проигравший падал на землю, разбрызгивая кровь из ран. Несколько раз даркуты останавливали девушку. К счастью, Моджи дал ей серебряную пластинку с изображением пещерного леопарда. «Это знак Ябгу, одного из высокопоставленных сановников Линхкаана», — сказал купец. «Просто покажи, и тебя никто не посмеет тронуть». Купец не солгал. При виде оскаленной пасти леопарда трезвели самые отчаянные пьяницы. Эймура беспрепятственно шла по священной земле. Стоянка Аспартархана находилась поодаль от основного скопища даркутов. Эймура выбралась из крикливого лагеря, пошла по темной степи. Костры и шумные даркуты остались сзади. Пик горы темным силуэтом чернел сбоку. Над ним тонким полумесяцем светила луна Малу. В Тырай ее называли богиней плодородия. Под ногами шуршала трава, свистел легкий ветер, впереди мигали огоньки. Там была стоянка Аспартархана. А затем Эймура услышала рычание. Огляделась по сторонам. Неподалеку темнел бесформенный силуэт. Девушка застыла на месте. Если побежать, зверь легко догонит. А если стоять неподвижно, может, оставит в покое? Рычание утихло. Темный силуэт заскользил по земле к Эймуре. В слабом свете Малу девушка заметила, что из пасти зверя тянутся два огромных изогнутых клыка. Саблезубый леопард. Причем невообразимо громадный. Стоять на месте Эймура больше не могла. Вскрикнула, развернулась и побежала, куда глаза глядят. Сзади ничего не слышно. Эймура оглянулась. Леопард быстро нагонял ее, тем более, что в платье особо не разогнаться. Девушка споткнулась и упала. Закричала от ужаса, прикрыла лицо руками при виде надвигающейся смерти. Леопард коротко взвизгнул и загнулся в прыжке, как кошка, которую пнули в бок, улетел в сторону. Эймура прекратила кричать, не веря в чудо. Леопард сидел в траве совсем рядом и озирался по сторонам. Что-то тихонько тренькнуло во тьме, свистнула стрела. Эймуре уже доводилось слышать этот короткий шероховатый звук. Леопард взмыл в воздух еще раз, затем упал и закрутился на месте от боли. Эймура продолжала глядеть на хищника во все глаза. Некто таинственный выстрелил в третий раз. Леопард отскочил еще дальше, растянулся на земле и захрипел. Эймура разглядела на загривке короткое толстое древко арбалетного болта. Девушка встала и подобрала свертки с шелком. Если потеряет, Моджа сдерет с нее шкуру. Посмотрела на леопарда. Зверь лежал на боку, тяжело дышал и скреб землю лапами. — Он больше, чем я думал, — сказал мужской голос сзади. Эймура ойкнула и уронила свертки. Оглянулась. Рядом стоял мужчина с арбалетом в руке. Высокая шапка из шкур, звериные одежды. Это же странный покупатель. Мне нужно было поймать зверолака, сказал мужчина, глядя на леопарда. Он уже несколько лет охотился в этих местах. Очень осторожный. В прошлом году убил сына Линхана и чуть не сорвал праздник Дыгырдаих. Аспар-Тархан просил расправиться с ним. Пришлось пустить тебя как приманку. Зверолак? Спросила Эймура. Да, получеловек, полуживотное. Днем обычный человек, а ночью зверь. Мужчина, как его там, Амрак, кажется, подошел к леопарду. Осторожно коснулся ногой. Как приманка? Спросила Эймура. Да неужели? Долбанный ты, пьянчуга! Может, засунешь арбалет в свою вонючую задницу? Мне очень жаль, Амрак пожал плечами. «Да что ты говоришь? Тебе, оказывается, жаль. А если бы он разодрал меня на куски?» «Не успел бы. Я смазал болты ядом конусных улиток и чернодонника. Эта смесь валит мамонта с ног». «Ты мог промахнуться в темноте?» Амрак покачал головой. «Я вижу в темноте не хуже, чем днем. На самом деле тебе ничего не угрожало». «А самому слабо сыграть роль приманки?» — продолжала Эймура. Амрак недоуменно посмотрел на нее. — Тогда как бы я его выманил? — Я же говорю, это был очень осторожный зверолак. Он присел на корточки перед зверем. — Все, подох. Смотри, что я говорил. Он обратился в человека. Эймура подошла ближе. Вместо леопарда на земле и впрямь лежал парень. Даже не верится, что это он бежал за нею. И когда только успел превратиться. В носу парня продето кольцо, и Эймура наклонилась. Неужели этот тираец? Протянула руку и медленно перевернула тело на спину, чтобы луна Малу осветила лицо мертвеца. И застыла на месте. Разве можно забыть эти тонкие черты лица, этот прямой нос и подбородок с ямочкой? Эти большие глаза, неотрывно глядящие сейчас в темное небо. «Эй!» — сказал Амрак. «Что случилось?» «Так вот в кого он превратился!» — прошептала Эймура. Девушка опустилась на колени, уткнула лицо в грудь парня. Провела руками по бокам, пальцы наткнулись на древко арбалетного болта. Подняла голову. По щекам струились слезы. Срывающимся голосом Эймура запела погребальную песню тырайцев, как того требовал обычай их народа. Амрак молча стоял рядом. Когда Эймура закончила, спросил. — Ты его знала? Эймура встала с колен. — Он был моим женихом. Его заколдовали. Я думала, что его убили, а он, оказывается, превратился в леопарда. — Печально, — сказал Амрак. — Дай арахи, — попросила Эймура. Мне надо сделать возлияние. — У меня нет. — А что в роге? — А, это? Здесь вода. — Ну, давай воду. Амрак протянул рог. Эймура вылила на парня, шепча молитву. Затем Амрак предложил. — Давай я сожгу тело, а то его сожрут шакалы. Эймура покачала головой. — Он из чарных лесорубов. Их нельзя хоронить. — Как хочешь. Ты это... Забери шелк себе, хорошо? Небольшая плата за сегодняшние тревоги. Амрак, — позвала Эймура, глядя на тело парня. — Чего? — Катись куда подальше, пожалуйста. Амрак вздохнул. — Ну ладно, прости, что так вышло. Он вырезал болты из тела, спрятал в мешок, поднял рог с земли, пошел в сторону огоньков стоянки Аспар-Тархана. — Амрак, — снова позвала Эймура. Он остановился, но не обернулся. Стоял, ждал, что она скажет. «Можно я пойду с тобой? Помоги найти того колдуна». «Не выйдет. Свод пустоты запрещает мстить». «Ты забыл, что только что убил моего жениха?» «Я убил зверолака, нападавшего на людей». «Засунь свой свод в вонючую задницу. Я сама убью колдуна. Просто помоги мне». Амрак помолчал, затем сказал: «Приходи через 2 дня к Аспар-Тархану». И исчез в темноте. Эймура осталась стоять рядом с телом парня. Где-то далеко у подножия горы Таян-Каан шаманы запели молитвы.